20-30. Писательница мила, даже красива, этакой смиренной приглушенной красотой. Она целует своего жениха в их живописно захламленной квартирке и отбывает в деревню на побережье Шотландии с уморительным и совершенно непроизносимым названием, где ей предстоит написать очерк для туристического журнала, с которым она сотрудничает. Там она влюбляется в местного жителя, вдовца, дрессировщика пастушьих собак. Народ в деревушке, как на подбор, добродушные эксцентрики. Вдовец-дрессировщик сложен, как Аполлон. И мы прощаем героине этот легкий флирт, потому что ее глаза так органично наливаются слезами, когда он рассказывает о недавно умершей сестре, и еще потому, что жених ее – настоящий прохвост, ведь он еще в первых кадрах заигрывал со своей сексапильной секретаршей, да и вообще, кроме своей красной машины, он никого не любит. Мы с Пенни сидим на самом заднем ряду, держась за руки. Пальцы ее свободной руки нежно бродят по моему запястью, поднимаются к локтю, теребят волоски. Я наклоняюсь к ней. И мы снова сидим, как 17-летние голубки, голова к голове. Мы целуемся долго-долго, и губы и языки у нас прохладные и сладковатые после газировки, и я не хочу, чтобы фильм кончался. Не только потому, что мне так хорошо, хотя мне, конечно, хорошо, поскольку Пенни целуется страстно, глубоко и ловко орудует языком. Я не хочу, чтобы фильм кончался, прежде всего потому, что в зале тогда зажжется свет, и я снова окажусь в реальной жизни. Она обступит меня, как грозные молчаливые монстры из фильма ужасов, откуда я просто ненадолго выпал по ошибке. Но хотя мы продолжаем целоваться, и рука моя уже бродит под ее короткой юбкой, поглаживая гладкие бедра, и ее пальцы теребят мои волосы, а язык танцует, поддразнивая мою нижнюю губу, это не мешает мне следить за развитием сюжета на экране. Жених без предупреждения является навестить невесту, а в деревеньке как раз устроили праздник с соревнованием собак и гонкой на скутерах через толпу, заполонившую ярмарочную площадь. Жених на скутере съезжает прямиком в пруд с утками. Любовь-морковь разваливается, все ведут друг с другом искренние беседы, накал эмоций высок. Мы перестаем целоваться и увлеченно смотрим последние кадры. Девушка в аэропорту. Одна. С женихом она порвала бесповоротно, но поздновато. Отношения с вдовцом дали трещину. Но вот он появляется, лихо лавируя на угнанной багажной тележке с моторчиком, и произносит громогласную речь о горе и любви, которые он познал, и о том, что можно все исправить. Он признается героине в своих чувствах, а полицейские уже надевают на него наручники. Каким-то образом рядом оказывается его лохматый пес, а потом подтягивается полдеревни друзей. Это они помогли ему попасть в аэропорт, чтобы не дать любимой улететь. Она целует его, но он в наручниках, они падают и еще несколько секунд целуются, лежа на полу. Пенни рядом со мной всхлипывает, радуясь счастливому концу. Потом поворачивается ко мне, нежно прикусывает мочку моего уха и шепчет: «Отвези меня домой». 22:45. Пенни живет на первом этаже в многоквартирном доме в центре города, всего в паре кварталов от папиных спорттоваров. По стенам развешаны афиши с Одри Хепберн, Мерлин Монро и Джулией Робертс. Мебели очень мало. Посреди комнаты стоит диван, якобы зеленый, а на самом деле омерзительного оттенка слизистой тины. Она наверняка купила этот диван с огромной скидкой, потому что на такой цвет никто другой в здравом уме и твердой памяти не позарится. Маленького диванчика на двоих, который принято ставить перпендикулярно большому, рядом нет, и я нахожу это символичным. На диване свернулся толстый кот с желтыми мерцающими, как у черта, глазами, а в стеклянных плошках по всей комнате разложены ароматические смеси из цветов и листьев, и они почти скрадывают кошачий запах. Я нервничаю так, что пот прошибает и ноги подкашиваются. А Виагре, стянутой из ящика Уэйда, я вспоминаю слишком поздно. Она так и осталась в бардачке у меня в машине. Последние 10 лет, даже больше, у меня не было секса ни с кем, кроме Джен, если не считать странного противоестественного совокупления с Элис сегодня утром. Но уж поверьте, я его и не считаю. Этот эпизод останется для меня сном или встречей с НЛО. Можно рассказать по пьяни приятелям, но допустить, что это случилось в реальной жизни, совершенно невозможно. Короче, нервничать у меня есть все основания. Ведь моя жена уже больше года удовлетворяет свои половые потребности на стороне. Войдя в квартиру, Пенни кидает ключи на столик, щелкает выключателями. Я нерешительно топчусь у порога, и колени у меня подрагивают. В животе бурчит требуха, которую мы жевали в кино. Я прямо ощущаю, как непереваренный попкорн движется по кишкам. Меня пучит и подташнивает. «Мне войти?» — голос мой звучит гулко и испуганно. Метнув на меня быстрый, понимающий взгляд, она отвечает. «Я бы на твоем месте вошла». В спальне страшный бардак, повсюду валяются шмотки, на кресле сушится полотенце. Ни соблазнительница, ни стриптизерша, Пенни раздевается при свете настольной лампы так, словно меня рядом вовсе нет. Одежда остается кучкой на полу, а Пенни разворачивается показать мне литое гладкое тело с полными, округлыми, слишком большими для ее хрупкой фигурки грудями. При этом я остро ощущаю несостоятельность собственного рыхлого тела. По бокам наметились жировые наросты, брюшного пресса как такового нет, но она, нисколько этим не озабоченная, стягивает с меня брюки, выцеловывает волоски на бедрах и увлекает меня на диван. Мы падаем туда вместе, и Пенни ласково вылизывает дорожку от моего пупка вверх к подбородку, к губам. «Ты вкусный», — бормочет она, «а я думаю, что, наверное, у меня пахнет изо рта». Потом она обхватывает ладонями мою задницу. Господи, ну и задницу я отрастил. В сущности, я боюсь всего, что ласкаю ее грудь неумело, как школьник на первом свидании, что член у меня недостаточно тверд и стоит не под тем углом, и что он вообще короче и меньше, чем те орудия, которые она повидала в жизни, что я кончу слишком быстро, что она не кончит вообще. Надо бы полоскать ее внизу языком, чтобы она хоть что-то получила от этого бездарного соития. Но меня отпугивает неведомое влагалище, и я боюсь, что начну лизать и сосать, и все без толку, а спустя несколько минут она деликатно потянет меня вверх за уши и скажет, что она уже. Хотя мы оба будем знать, что это не так, и добавит, что ей хорошо со мной, хотя мы оба будем знать, что это тоже не так. Наш секс, как любой первый секс, и хорош, и плох одновременно. Это вроде генеральной репетиции хорошего спектакля. Актеры пока выходят не вовремя и путают текст, прожектора светят не туда и не в попад, а в конце никто не хлопает и не кричит «бис». Мы упражняемся не у стенки, не на кухне у раковины, не в душе. Она не стоит на кровати на коленях, и я не вхожу в нее эффектно сзади для красоты кадра. Секс самый что ни на есть миссионерский. Поцеловал, погладил, полизал, вошел, подвигался, простонал и кончил. Все вовремя. Слегка оробев, я оставляю за ней право установить ритм, а сам подстраиваюсь, отчаянно стараясь прогнать обратно в закоулки сознания навязчивую картинку «Уэйд трахает Джен». Благодаря утренней разрядке с Элис мне удается продержаться довольно долго, так что Пенни, коротко охнув, кончает первой и напоследок изрядно прикусывает мой подбородок. Наверное, след останется. Когда я сдаюсь под натиском собственного, кстати, довольно сдержанного оргазма, мне приходит в голову, что оргазм-то этот уже второй за сутки, и пусть обе ситуации печальные и странноваты, тем не менее в них принимали участие две невоображаемые, а вполне реальные женщины, одна сверху, другая снизу. Так, может, есть повод для оптимизма? Даже если не считать Элис. А Элис считать, безусловно, не стоит. Я скатываюсь с Пенни, обуреваемый нелепым самодовольством, и размышляю, когда будет удобно уйти. «Хорошо-то как», — сонно говорит Пенни, закинув ногу мне на бедро и положив мне на грудь ладонь с широко раздвинутыми пальцами. «А теперь объясни мне», — говорю я, — «только по-честному. Я хочу правды». «Ты о чем?» «Почему мою жену потянуло налево?» «Потому что она сука». «Да ладно, не жалей меня, скажи как есть». Пенни откидывается на свою подушку и снимает с меня ногу. Я возвращаю ее ногу на прежнее место. Мне приятно лежать с ней так. Мой скромный опыт подсказывает, что женщины редко уходят из-за того, что ей плохо в постели. Но в постели становится плохо, когда разладилось что-то другое. «Ты правда так думаешь?» «Нет, просто у него член, как у слона». «Да, наверное». Пенни смеется. «Джад Фоксман, голый, в моей постели. Сюр». «Сюр — моя новая реальность». Она целует меня в оба глаза и обнимает так, что я готов заплакать. «Надо бы сказать ей о ребенке. Пора, сейчас скажу. Джад Фоксман...» «Что?» «Ничего, просто мне нравится повторять твое имя». Пенни прижимается ко мне еще теснее и кладет голову мне на плечо в ложбинку у шеи. Повторив мое имя несколько раз, она блаженно засыпает. Я успеваю только открыть рот. Хочу сказать одно, другое, третье, но в итоге остаюсь просто лежать. Самый одинокий человек на всем белом свете.